Вся Россия голодала, чуть жила на холоду. Граммофоны, одеяла, стулья, шапки, что попало на пшено и соль меняла в 1919 году. Брата старшего убили, и отец уже ослеп. Все имущество спустили, жили, как в пустой могиле, жили-были, воду пили и пекли крапивный хлеб. Мать согнулась, постарела, посидела в 40 лет, и на худенькое тело рвань по-нищенски надела. Ляжет спать, я то и дело, дышит мама или нет. Гости что-то стали редки в 1919 году. Сердобольные соседки тоже, будто птицы в клетке на своей засохшей ветке, жили у себя в аду. Но картошки гниловатой нам соседка принесла и сказала: как богато жили нищие когда-то. Бог Россию виноватой счел за Гришкины дела. Вечер был, сказала: ешьте. Подала лепешки мать, муза в розовой одежде, не являвшаяся прежде, вдруг предстала мне в надежде не давать ночами спать. Первое стихотворение сочинял я, как в бреду. Из картошки в воскресенье мама испекла печенье. Так познал я вдохновенье в 1919 году.